Вместо заключения. Про мечты, клятвы, честность и дружбу. Всякий раз, когда мудрец проявляет человеческие качества в отношении денег, еды, секса, взаимоотношений, мы бываем шокированы, потрясены, поскольку мы собираемся полностью спастись от жизни, а не жить ею. И мудрец, который живет жизнью, нас оскорбляет. Мы хотим уйти от этого, мы хотим восхождения, хотим избавления. И мудрец, который живет жизнь со смаком, до предела ловит каждую волну жизни и скользит на ней до самого конца. Но такой мудрец нас глубоко расстраивает и пугает, поскольку это означает, что и мы тоже, может быть, должны жить полной жизнью на всех уровнях, а не просто спасаться от нее в облаке светящегося эфира. Кен Уилбер. Ну вот, ситуация. Весна. Я по уши в работе. Исполнилось мое заветное желание стать востребованным специалистом. Ну и востребованность зашкаливает по всем показателям. Я и бизнес-тренинги веду, и консультирую. Все бесконечно интересно, но абсолютно на выдох. Выходных, то есть входных, нет вообще. Просто сплошная работа, работа, работа, работа. В холодильнике уже месяц стоят две бутылки моего любимого бельгийского пива. Его мне привезли прямо специально из Бельгии, из Брюги, и мне просто некогда его выпить. Напряжение достигает такого уровня, что когда друзья меня спрашивают: «Давай, загадывай, что ты хочешь на день рождения», я вдруг понимаю, что ничего не могу пожелать. Правда, вот ничего не хочу. Оперативка настолько забита, что даже простой вопрос, о чем ты мечтаешь или чего тебе сейчас хочется, вот прям вызывает у меня ступор. Вот что сейчас происходит, вот только этим я сейчас и живу. И я вдруг сама офигеваю от этой мысли и понимаю, что нифига это неправильно. Но я же все-таки волшебница, как так у меня и нет желаний? И тут меня спасают сыновья. Камыч показывает мне очень интересный философский мультик про мистера Фримена. Про добро и зло, про жизнь и смерть. Как раз про инь-ян. Он видел у меня этот значок на наших майках из тренинга «Зеркало». Я в восхищении. Мы садимся пересматривать всего мистера Фримена, и это приводит меня в настоящий восторг. Я начинаю искать информацию и выясняю, что у мистера Фримена есть два родителя. Режиссер-мультипликатор Павел Мунтян, с которым мы шапошно знакомы, и Вадим Демчок. Неожиданно в голове складывается пазл. А, Демчок — это тот человек, который делал Фрэнки Шоу, а я им заслушивалась еще в 90-х. А, это тот человек, который играл доктора Купертмана. И это тот самый отец Арлекиниады, на который я так мечтаю сходить, о который давным-давно уже мне говорят все мои друзья. Угу, вот и желание. Загадываю. Дорогая Вселенная, а можно я познакомлюсь с этим человеком? Я хочу что-нибудь поделать с ним вместе, в одной команде. Вот, кстати, вообще совершенно без разницы что. Хочу просто побыть с ним в сотворчестве. Можно? Я ведь действительно этого очень-очень-очень хочу. Ок, желание есть. Но бельгийское пиво по-прежнему украшает пейзажи холодильника. Мне некогда ничем другим заниматься. Я занимаюсь только работой. Работой и еще раз работой. И в свободное от работы время еще немножечко работы. А потом еще, ну, совсем капельку работы и глубокий сон. Поэтому, когда мне звонит Сережа Степаненко, приятель, с которым мы несколько раз пытались сделать разные проекты, и говорит: «Слушай, Тань, тут такой новый проект!» Я вообще не фонтанирую благосклонностью. Я говорю: «Сереж, отстань, а!» Ну, плюс ко всему, я наконец-то позаботилась о себе, и у меня наконец-то именно на очень скорый период куплены невозвратные билеты на Сардинию. Там забронирован отель, и я прям потираю ручки в предвкушении блаженства. Ура, ура, ура! Никаких больше новых проектов! Я поеду на Сардинию в отпуск! Ура, ура, ура! Ну, Тань, говорит Сережа, ну, правда, там очень интересно. Сережа, у меня времени нет. Я, слышите, как я границы защищаю? Говорю: нет, у меня времени, отстань. Но там такие люди хорошие, Таня. Говорю: Сережа, везде хорошие люди. Люди хорошие везде. Я с плохими не общаюсь. Поэтому нет. Но ты понимаешь, Демчок... А что? Куда ехать? На этом, по идее, историю можно было бы закончить. Но она вообще не о том, как важно Яну ловить вовремя за хвост свои амбиции и задавать себе вопросы. Зачем? Нужно ли мне это сейчас? Нет-нет-нет. Она даже не про уважение и не про то, как быстро Вселенная исполняет наши истинные желания. Хотя в этой точке, да, чистый инь. Вселенная дает мне шанс, и моя задача его не про... ну, в смысле, принять. Ведь я же могу сказать, что я занята, я устала, до свидания, бельгийское пиво и все такое. Но нет, я вовремя сориентировалась, я соглашаюсь, не раздумывая. К этому моменту я уже совершенно очарована Демчогом. Я начиталась его книг, это его идея, что мир будущего будет сформирован как игра, что игра — это то, чему нас никто никогда не учил. И вот эта прекрасная фраза «Вы никогда не будете счастливы в играх, созданных другими», что можно переключать роли. Вот это все, конечно же, увлекает меня прям полностью. Я полностью погружаюсь в эту тему. Ну и Сережа назначает нам встречу. Я приезжаю. И вот мы общаемся, прям потрясающе общаемся, прям чуть ли не в десны и в засос. Ржем, находим какие-то общие точки зрения. Демчок обозначает, какие у них задачи. Оказывается, что им в команду нужен тренер тренеров для развития тренингов и обучения команды. И вообще, я отвечаю, конечно, я все это умею и могу, и я же в этом просто суперпрофессионал. Ну, сказка же, да? А сейчас наша с вами задача — вспомнить, что жизнь состоит не только из инской части, но и из... Янской, потому что вдох и выдох одинаково важны. Да, все хорошо, но есть одна проблема, вдруг произносит Вадим. Проблема в том, Таня, что ты нам не подходишь. Как это? Как это я вам не подхожу? Мы уже 2 часа сидим, и уже чуть ли не... Ну, понимаешь, звезда должна быть только одна. И у нас звезда — это я. Но мне очевидно, что ты тоже звезда, понимаешь, на своем рынке, но нам это не нужно. Боже, про себя думаю, уж не на иерархию ли это задачка? Как думаете? Вот. Я в этот момент, конечно, теряю дар речи, но довольно быстро включаюсь снова. Нет, минуточку. Разрешите вам возразить, товарищ Ян? Ну, это я, конечно, про себя проговорила, товарищ Ян. Разрешите вам возразить. Именно потому, что я уже звезда, самореализованная и достигшая своего потолка в своей сфере, мне это вообще не интересно. У меня вообще нет ни малейшей потребности звездить. Мне интересно с вами поработать. Я могу быть невидимым, подпольным нелегалом, который шьет на фабрике в Китае джинсы Levi's. Ты меня даже не увидишь. Не обязательно вообще никому знать, что я с вами работаю. Я не собираюсь пиариться за счет твоего имени и лица, Вадим Викторович. Просто мне настолько интересно, я настолько очарована тобой и твоей командой, что мне остальное правда совершенно не нужно. Поверь мне, я смогу с этим справиться. Идея заманчивая, отвечает Демиург, глядя на меня поверх своих очков. Но, честно говоря, я не очень верю в ее исполнение. На моей памяти мало кто может справиться с эго в таких моментах. Тем более у нас недавно случилось довольно болезненное расставание с нашей предыдущей командой тренеров. Ну... Просто разреши мне тебе это доказать. Давай устроим тест-драйв. Испытательный срок. Попробуем сделать что-то не очень серьезное, но чтобы мы могли друг на друга посмотреть, и ты бы понял, что я могу. Дай мне такой шанс. Помнишь, такая была песня? Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс. Понял. Не надо петь дальше. Ну что ж, оказывается, они вот-вот едут в Казань, в президентский кампус Ранхикса, там будут тренинги, выступления, и Демчок предлагает мне ехать с ними в составе команды, чтобы в работе уже присмотреться друг к другу. Билеты и проживание, естественно, оплачиваются, но за работу оплаты не будет. Но когда ты входишь в чужую иерархию, не надо выпендриваться, помните? Особенно если ты намерен продемонстрировать свою лояльность. «Конечно, я еду с вами в Казань. Когда?» — отвечаю я, не дрогнув ни одним мускулом на лице. Правда, за скобками остаются 2 маленькие звездочки. Про первую вы, наверное, уже поняли, да? Не поняли? Ну как же, Сардиния, невозвратные билеты. Но я осознанно делаю этот отдых жертвоприношением своей мечте, ни на секунду не задумываясь и никому об этом не рассказывая. Потому что это мое дело. А Ян принимает решение быстро, молча, правильно. Я, конечно, могу отказаться. Ой, нет, ребят, в эти даты я не могу. У меня отпуск. Давайте я вернусь из отпуска. И, ну, в этот момент, как вы, наверное, уже понимаете, янская лояльность заканчивается. Ну, слава богу, я ж тренер зеркала. И я живу именно так, как пишу в этой книге. Вернее, наоборот. В книге написано то, как я живу. Это, правда, мои принципы. Поэтому, конечно же, я говорю «да». И про Сардинию Демчук узнал намного позже. Через год, может быть, через два. А вот вторая звездочка гораздо более значимая в разрезе чего ради и какой ценой. За несколько лет до этого при разводе я дала некий обет. Мощный такой, на вселенском уровне. Звучал этот обет так. В Казани я больше ни ногой. Ну, потому что туда уехал мой бывший муж, и мы разделили сферы влияния. Таким образом, решив, что в Казань я не приеду ни при каких условиях никогда. У меня там был довольно хороший рынок, до этого меня знали, много звали с тренингом, но я всегда отказывался. В Казань я ни ногой. А тут... Ну что, блин, ну неужели мало городов в России? Почему именно Казань, твою мать? Таня, соберись, это довольно серьезная проверка. Подумай, готова ли ты еще раз, чего ради и какой ценой? Хорошо, говорю я поеду. Еще не знаю как. Потому что я понимаю, нарушение таких мощных, брошенных во вселенную заклинаний даром, конечно же, не проходит. Ну ладно. Итак, я еду. В команде все молодые и веселые. Я никогда не общалась с актерами близко, никогда не бывала за кулисами. И, конечно, для меня все это в новинку. Я смотрю на это все широко раскрытыми глазами с восторгом. Мы приезжаем на место. Там шикарный президентский кампус, горнолыжный курорт. Хоть и летом, но все равно условия шикарные. Мы гуляем по территории. И вот все перелезают через маленький заборчик чуть ниже пояса. Ну, чтобы не обходить далеко по кругу. Приходит моя очередь. Я цепляюсь за этот заборчик. И вдруг падаю. И моя нога складывается пополам поперек. Я смотрю на нее с удивлением и понимаю, что-то не так. Коленка вообще-то в этой плоскости гнуться не должна. Порвалась связка. Причем в тот момент мне даже не больно. «Ой, а что это такое, вы не знаете?» — говорю я, хихикая. Все впадают в ужас. «Что с тобой случилось? Таня, тебе больно?» А мне, кстати, правда, не больно, но мне очень странно. «Ой, ты, боже мой, ну я не хочу играть роль страдальца, я не согласна». Я говорю, «Так, прекратите, не заталкивайте меня в образ несчастной жертвы, просто что-то произошло. Я наблюдаю и сейчас пойму, что, хорошо? Но, наверное, мне нужен врач». И пока мужики бегут за врачом, со мной сидят девчонки и пытаются меня жалеть, но я им этого не даю делать. Я говорю, «Прекратите, давайте лучше поговорим о другом. Отстаньте от ноги, но есть же масса других тем. Вы вот сами учите людей роли переключать. Зачем мне в эту роль? Мне с вами весело». Мы болтаем про НЛП, я им тут же выполняю всякие техники, объясняю, что все гораздо проще, чем они думают, и мы сидим вообще ржем. А тут уже показался Демчук, а за ним медсестра. Он отнял у медсестры чемоданчик с красным крестом, бежит и кричит: «Что случилось? Доктор Купитман спешит на помощь!» А я через всю площадь ему ору: «Нет, нет, венеролог Иван Натанович, идите отсюда! У меня по вашей части ничего нет! Отстаньте от меня! У меня и секса-то уже 10 лет не было!» Все ржут до слез. Кстати, ни алкоголизм, ни венерология, ни евреи к самому Демчугу не имеют вообще никакого отношения. Это персонаж доктор Купитман. Но сыграли мы тогда просто блестяще. И позже на лекции про игру Вадим рассказывал студентам этот случай про переключение ролей. Как мы разыгрывали все так, будто вообще ничего не происходит. Но на самом деле травма была очень серьезная. Действительно серьезная. Я это понимаю, когда поднимаюсь, выясняю, что я не могу ходить. Нога все время складывается пополам, и я начинаю заваливаться в сторону. Меня отвозят в больницу, говорят, что ничего не понятно, нужно делать МРТ. А пока, ну что ж, берите палочку и особо ногу не нагружайте, потому что у нас тут в МРТ нет. Ну, мы же не в Казани, мы же в поселке под Казанью далеко. Ну, я, конечно, от происходящего, с одной стороны, в шоке, но почему так случилось, мне-то как раз очевидно. Ну, а вам еще нет? Ну, тот, кто нарушает великую клятву в Казань не ногой, он же должен расплатиться как-то за свои слова. Например, чем? Ногой. Здравствуй, Вселенная. Люблю твой юмор и мою янскую ответственность. Инский подход позволяет мне это принять. Я не спорю. Никаких вопросов. Как в этом стишке-пирожке. «За что ты мне сломала ногу?» — спросил Аркадий у судьбы. Судьба ему сломала челюсть вопросов, чтоб не задавал. Никаких таких вопросов у меня, конечно же, нет. Я понимаю, что все могло быть гораздо хуже. Я согласна на такую цену. Это того стоит. И, кстати, благодаря этой травме я получаю удивительную роль. Я становлюсь в команде не опасно. Все-таки всем меня немножечко жалко. Хотя они потом говорили, что враждебно относились к идее, что какая-то левая тетка придет и будет их учить. Но в результате моих злоключений они проникаются ко мне симпатии. Я становлюсь такой маленькой в иерархии, и они даже обо мне заботятся. Но испытания на этом не заканчиваются, потому что каждый день становится испытанием, в первую очередь для моего Яна, естественно. Кроме того, что Вадим постоянно меня подкалывает и проверяет на прочность мое эго, я еще вижу много ошибок в подходе команды к работе. Но при этом я помню, что в командной иерархии я более молодой элемент, попавший на их территорию. И моя задача очень внимательно наблюдать, чтобы понять, чем я могу быть им полезна. Быть полезным — это позиция снизу. Я не иду, похлопывая их по плечам. Я предлагаю то, что у меня есть. И если вам надо, вы можете это выбрать. Поэтому я наблюдаю. Искренне рыдаю на всех репетициях и выступлениях, потому что они, правда, очень талантливые. В порубы от боли к ноге, но меня от глубины души трогает их творчество. А спектакль «Закрой глаза и смотри» действительно потрясающий. А они умиляются от такого зрителя. Боже, мы не ожидали, что психологи могут быть нормальными людьми. У тебя такая живая реакция, ты не сидишь и не анализируешь. Да какой смысл лишать себя удовольствия, говорю я им. Отношения потихонечку выстраиваются, и в подходящий момент я им говорю: слушайте, вы такие потрясающие, мне так нравится то, что вы делаете, вы такие горячие, но мне кажется, вы очень устаете от этого. Возможно, я смогу сделать так, чтобы вам стало легче. Смогу подсказать, в чем проблема. Сейчас у вас просто нет языка описания. Вы не замечаете того, что можно делать совершенно иначе. Вы сами сможете получать гораздо больше удовольствия и гораздо больше сможете дать группе, если мы немножко переделаем тренинг. Согласны? И мы переделываем тренинг, и с каждым артистом у нас устанавливаются индивидуальные взаимоотношения, но при этом нога начинает болеть, и болит уже нестерпимо. Работа продолжается с палочкой в руках, и палочка эта, к сожалению, не волшебная ни хрена. На обратном пути в поезде Демчок собирает всех в вагоне-ресторане, каждый говорит какую-то речь, я хвалю ребят, аргументированно рассказываю, почему именно они молодцы, и все довольны. Вадим раздает премии в конвертах и вдруг протягивает конверт и мне. «А это что?» — спрашиваю я. «А это твоя зарплата». При этом он смотрит на меня очень хитро. Ну, я могу, конечно, начать с ним спорить. Типа, ну, здрасте, мы же договаривались, что я работаю бесплатно. Но это был бы вариант Янской битвы, я надеюсь, вы это понимаете, да? Потом я заглядываю в конверт, и там лежит 5000 рублей. Второй вариант битвы, возможно, в этом моменте. Это что такое-то? Это что это? Это что вообще? Это что, оплата за 15 минут моей работы? Что это вообще? У меня немножко другой ценник на минуточку. Но я вновь преклоняю колено и говорю, что это очень неожиданно для меня, что я была готова работать бесплатно, но мой труд, видимо, ценен, и я воспринимаю это не как деньги, а как пропуск. И я сохраню эти 5000, положу их в рамку, и это будет мой пропуск на территорию театра Арлекиниада. И все смеются, а Вадим смотрит на меня и качает утвердительно головой. Ну что ж, решение принято. Мы будем работать вместе. Та-дам! И, кстати, работаем до сих пор. Ну вот мы выходим на вокзале, а мне плохо. Мне правда очень плохо. У меня невыносимо болит нога, я устала и как будто полностью вывернута наизнанку. Я ушла не просто в ноль, а в глубокий минус. Ну, минус Сардиния. Помните, предыдущая работа? Не, я, конечно, молодец, я это осознаю. Я прошла инское испытание, янское испытание. Все знаки вели к тому, что я двигаюсь в верном направлении, и препятствия-то тоже были не препятствием вовсе, а платой, заброшенные необдуманно когда-то обещания. Меня оценили, команда меня приняла, но... Знаете, как бывает в таких ситуациях, когда эйфория начинает отступать, и, в общем, ты оказываешься лицом к лицу со своей болью и своими проблемами. Потому что что делать дальше с этим всем, вообще непонятно. И я не чувствую в себе сил никаких разобраться. Меня встречает мама, потому что я с палочкой и с чемоданами. А на прощание Демчок меня спрашивает: ну, и что будешь делать дальше? Я хихикаю, говорю: ну, сначала буду делать МРТ, а потом уже будет понятно. Проходит несколько дней. Я пытаюсь разгрести дела, ищу деньги на МРТ, потому что ждать приема по записи нужно несколько месяцев, а ходить невыносимо больно уже. Без обследования и постановки диагноза никто не может мне назначить нормальное лечение. Ну и я постоянно на обезболивающих, что не делаю, конечно. Задач куча, а денег нету. Причем не только на МРТ, но и на жизнь. Ну так случилось. Под угрозой, кстати, еще и ближайший тренинг, несколько серьезных проектов, потому что я же фрилансер, и меня в буквальном смысле, как того самого волка, но ноги кормят, ноги, которые теперь ходят так себе. И опереться мне не на кого, и отпуск я спустила, и гонорар не получила, и, в общем, да. Отчаяние замешивается в ядреный коктейль, приправленный болью. И вдруг ни с того ни с сего звонит мне Демчок и говорит: «Таня, кто-нибудь из твоих друзей может подъехать сегодня в полдень в район ботанического сада? Есть важное дело». Я говорю: «Я сама могу подъехать. Благо коробка-автомат позволяет мне водить машину». Приезжаю. Рядом со мной останавливается джип. Мы встаем окно к окну. Как, знаете, в таких детективных фильмах. Вадим показывает мне рукой: «Опусти стекло». В эту минуту я почти инвалид, без силы понимания, как жить дальше, не жду уже ничего хорошего. А он смотрит на меня и говорит своим магическим голосом: «Ты ничего не видела. Здесь никого не было. Это не зарплата. Тебе ничего не нужно возвращать. Это ангел тебе передал. Оплати этим МРТ-операцию и забудь этот момент». Он протягивает мне конверт и уезжает. Я открываю конверт, и в нем лежит 50 тысяч рублей. Еще долго я сижу в машине и рыдаю, пересчитывая деньги, потому что эта сумма, она правда может покрыть мои потребности в этот момент. Это был какой-то поистине человеческий поступок. Такая поддержка, о которой я не просила. Не могла даже себе представить, что я могла об этом просить. И меня поглощает чувство большой благодарности и такого осознания, что можно быть уязвимым. Можно. И тогда действительно приходит поддержка больших и сильных любящих Янов. Это тот самый случай, когда ты выстраиваешь в янском мире здоровые отношения, и тогда мир тебе помогает. Ты доверяешь иньскому миру, берешь все, что он предлагает, не торгуясь, и тогда Вселенная поддерживает тебя. Очень важно честно осознавать себя в иерархии вторым, третьим или четвертым. Помимо того, что иерархия предъявляет тебе некие обязательства, она же может много чего дать и может тебе помочь. И система начинает заботиться о тебе как о своем ценном элементе, когда ты действительно вписываешься очень честно, когда в тебе нет хрени. Потому что испытания, они же встречаются на каждом шагу, да? Одно неосторожное движение бровью, и все. Вот так. Ну, с тех пор нога зажила, и с ней все нормально. И мы очень глубоко сотрудничаем с Вадимом. Большую часть этой истории я рассказала ему спустя несколько лет. Основных деталей он не знал. В тот момент это было совершенно не нужно, конечно. Признаюсь, что с этой книгой я взялась за очень странную вещь. Я вначале вообще не представляла себе, как можно донести через буквы то, что мы отрабатываем на телесном тренинге, извлекаем из опыта, из ощущений в теле. Но если вы хотя бы на треть прониклись тем, что я тут рассказывала, если вы попробуете выполнить предложенное упражнение, знаете, я буду счастлива. Вот сейчас говорю, что-то прям аж слезы выступили у меня. Потому что то, что пишут мне люди, которые нашли контакт с собой, со своим телом, которые изучили этот язык, это непередаваемо прекрасно. Они мне пишут спустя месяц после тренинга, спустя полгода, год, 7 лет, когда вдруг открывается какой-то новый мир, и они понимают, что именно этот язык описания оказался проводником в этот мир. Вот, например, какое мне пришло письмо. «Таня, что-то странное происходит, хочу поделиться. Я чувствую всем телом. Понимаю, что это звучит странно, как будто я не чувствовала раньше, но у меня ощущение, будто все мое тело снаружи и изнутри — это один чувствительный орган. Я просто сижу или стою, и так кайфово от этого ощущения. Даже не надо ничего думать, делать, трогать и прочее. Снаружи, наверное, выглядит, что я не в себе. А я как раз очень даже в себе. Я, наоборот, прямо вделась в себя. как влетая. И из меня прям стихи посыпались. Я просыпаюсь утром и нежно вдеваюсь в тело. Сладостные мгновения, и в мыслях туман белый. Касаюсь бархатной кожи, а там изнутри нежно. И ощущаю наружи трепетную безбрежность. Чувствую, предвкушаю сладкое наслаждение. Так происходит красиво иньское пробуждение. Екатерина Косенко. Так что, знаете что, вы это, будьте аккуратны, ладно? А то начитаетесь меня, начнете внимательно к себе прислушаться и поймете, чего хотите. А там и до счастья недалеко.